Третье. И вот Август, стремясь упрочить свое господство, возвеличил Клавдия Марцелла, еще совсем юного сына своей сестры, сделав его верховным жрецом, смотри примечание 13, а также курульным эдилом, смотри примечание 14, и Марка Агриппу, родом незнатного, но хорошего полководца, разделявшего с ним славу победы, предоставляя ему консульство 2 года сряду, смотри примечание 15, и позднее, после кончины Марцелла, взяв его в зятья. Примечание 13. Коллегия верховных жрецов, вначале из 4, потом 8 и, наконец, из 15 членов, ведала всеми вопросами религиозного культа. Примечание 14. Эдилы ведали устройством зрелищ, городским благоустройством, наблюдали за состоянием общественных зданий, осуществляли полицейский надзор. С 493 года до нашей эры в городе Риме было 2 народных эдила. В 367 году прибавилось еще 2 курульных эдила. В 46 году еще 2, обеспечивавших продовольственное снабжение города. На курульных эдилов возлагался главным образом полицейский надзор. Курульными они назывались из-за того, что им наравне с консулами и преторами была присвоена привилегия отправлять свои обязанности, сидя в особом, выложенном слоновой костью или позднее мрамором, а также металлическом складном кресле. Селла курулис. Примечание 15. Агриппа занимал должность консула в 28 и 27 годах до нашей эры. Конец примечаний. Своих пасынков Тиберия Нерона и Клавдия Друза, смотри примечание 16, он наделил императорским титулом, хотя все его дети были тогда еще живы. Примечание 16, то есть будущего императора Тиберия и его младшего брата, полководца Друза Старшего. Конец примечания. Ведь он принял в род Цезарей, смотри примечание 17, сыновей Агриппы, Гая и Луция, и страстно желал, чтобы они, еще не снявшие отроческую предтексту, смотри примечание 18, были провозглашены главами молодежи, смотри примечание 19, и наперед избраны консулами, смотри примечание 20, хотя, по видимости, и противился этому. Примечание 17. Со времени Октавиана, внучатого племянника и приемного сына Юлия Цезаря, римские императоры называли себя и своих сыновей, преимущественно наследников, цезарями. Таким образом, наименование одной из ветвей рода Юлиев превратилось в конце концов в титул. Примечание 18. Тогу претексту носили мальчики свободных сословий до 16-летнего возраста. Примечание 19. Глава молодежи, первый в списке всадников. В императорскую эпоху главами молодежи были сыновья императора, наследники престола. Примечание 20. В списке деяний Августа, найденном в Анкире, нынешняя Анкара в Турции, сообщается о том, что сенат и римский народ назначили их, Гая и Луция, консулами, когда им пошел 15-й год, с тем, чтобы они вступили в должность по миновании 5 лет. Анкирский памятник, второй римскими, 46. Конец примечаний. После того, как Агриппы не стало, Луция Цезаря, направлявшегося к испанским войскам, и Гая, возвращавшегося из Армении с изнурительной раною, унесла смерть, ускоренная судьбой или кознями мачехи Ливии, а Друз умер еще ранее, Нерон остался единственным пасынком Принцепса. Все внимание теперь устремляется на него одного. Август усыновляет его, берет себе в соправители, делит с ним трибунскую власть, и уже не в силу темных происков Ливии, как прежде, теперь его открыто почитают и превозносят во всех войсках. Более того, Ливия так подчинила себе престарелого Августа, что тот выслал на остров Планазию, единственного своего внука Агриппу Постума, молодого человека с большой телесной силой, буйного и неотесанного, однако не увлеченного ни в каком преступлении. Правда, во главе 8 легионов на Рейне Август все же поставил сына Друза, Германика, и приказал Тиберию усыновить его. Хотя у Тиберия был родной сын юношеского возраста, смотри примечание 21, представлялось желательным укрепить семью дополнительной опорой. Примечание 21. Друз младший. Конец примечания. Войны в эти годы не было, за исключением войны против германцев, продолжавшейся скорее для того, чтобы смыть позор поражения и гибели целого войска вместе с Квинтилием Варом, чем и стремление распространить римскую власть или ради захвата богатой добычи. Внутри страны все было спокойно, те же неизменные наименования должностных лиц. Кто был помоложе, родился после битвы при Акции, даже старики и те, большей частью, во время гражданских войн. Примечание 22. Битва при Акции произошла в 31 году до нашей эры. Гражданские войны – после убийства Юлия Цезаря, 44 год до нашей эры. Таким образом, характеризуя состояние римского государства при Августе, Тацит имеет в виду последние годы его правления. Конец примечания. Много ли еще оставалось тех, кто своими глазами видел республику?